Часть вторая. Франц. В поисках Лили. Автор Анна Ланг. Первая. В портовый город приехал элегантный господин. Герр остановился в отеле напротив биржи. Его не интересовали ни фрески, ни узкие улочки, пахнущие рыбой, ни остерии, где владельцы ресторанов с радостью нальют тебе лимонные настойки, если закажешь у них пасту с мидиями или кабанятину, которую привозили охотники. Им разрешали охоту на графских землях. Господин садился за столик на улице, всегда выбирал место за пальмой, брал пользительную для здоровья Бранко Ферне, делал вид, что читал наискучнейший журнал с биржевыми сводками, а на самом деле мужчина наблюдал. И его взгляд озарялся радостью лишь тогда, когда он видел элегантную рыжеволосую женщину, которой шли и растоптанные туфельки, и неброский твидовый костюм. Женщина вела за руку маленькую непоседливую девочку, которая крутилась, подпрыгивала и, судя по неуемности, забрасывала мать вопросами. Суровый мужчина улыбался при взгляде на малышку, а при взгляде на рыжеволосую красавицу его лицо всегда приобретало мечтательное выражение. Глава вторая. На вилле Висбеков царило оживление. Сегодня Фредерико Бернарда навестит сам приближенный генерала. А это означало еще больше власти, еще больше возможностей. Фредерика отмахивалась от тревожных снов, от слухов о том, что, возможно, Кёнига вынудят сдаться. Вечеринка, которую она закатит, должна запомниться всем, особенно этому, Францу Бернстофу. И в который раз вилла Висбеков порадовала своих гостей изысканной и самой модной музыкой, легкими дорогими закусками, коллекционными винами и жертвами. Без жертв не обходилось никогда, а чужая смерть опьяняла и возбуждала. Бернстов сразу же взял Федрику в оборот, оттеснил ее от множества гостей и согласился на предложение уединиться. «Фрэнс, мой лев, давай мы позовем Берни. Он уже ничего не может, но любит смотреть». Женщина порочно облизнула губы. «Зови». Фредерика предвкушала наслаждение на грани и поэтому не заметила гримасы отвращения, промелькнувшей на лице мужчины. Спутник Фредерики прошел в отдаленные, изысканно обставленные покои, обратил внимание на гигантских размеров кровать. Годы пощадили мать Лили, женщина также пленяла греховной красотой. Франц, недолго думая, вытащил свой верный Вальтер и всадил пулю в лоб той, что причинила его любимой так много боли. Франц не успел оглянуться, как вместо бездыханного тела из лужи крови вылетела ворона. Птица устремилась куда-то в окно. Бернард Висбек, увидев, как его женщина, соратница, делившая с ним игры, мысли и самые грязные желания, превратилась в пернатую, кулем свалился на пол. Франц поспешил покинуть мерзкое сборище. Оркестр, играющий в соседней комнате, заглушил звуки выстрела. Бернстов уважал Кёнига и верил в его идеалы. Он точно так же, как Кёниг и его приближенные, мечтал построить Третий Рим. Мечтал, чтобы Кёнигсрайх потеснил англов и алеманов с мировой арены. И единственное, чего не переносил Франц, это уничтожение нечистокровных, считая, что с врагами надо биться лицом к лицу. Но прекрасно понимая, что не может в одиночестве, как Дон Кихот, бороться с ветряными мельницами, Франц, тем не менее, не упускал случая помочь судьбе там, где его помощь казалась бы действенной. Бернстов раздобыл фальшивые документы и помог перебраться преподавательнице музыки в Швейцарию. Женщина, в свое время блиставшая на оперной сцене, с возрастом не растеряла своего очарования и желания жить, и с радостью взялась учить великосветских оболтусов прекрасному. От бывшей певицы Францу досталась картина Густава Климта, которая пригодилась в свое время. Франц вытащил Лёлика Ковальски из закрытого города. Он видел приказ о том, что всех нечистокровных и чистокровных жителей квартала за колючей проволокой необходимо депортировать. Единственное условие, которое поставил Бернстов чиновникам, принявшим Климта в качестве платы за помощь, Ковальский ничего не должен знать. И вот теперь Франц вспоминал весь путь, который привел его к Лили, и думал, какими словами он скажет любимой женщине, что нашел ее, что мысли о ней и о дочке поддерживали его все это время. И да, Пусть его товарищи не вылезали из борделей или обзаводились множеством любовниц, Франц не мог даже прикоснуться ни к одной женщине. Все его мысли были о Лили. Глава 3. Правительство Кёнигсрайха запросило у англов и янки перемирие в войне, а это означало, что Францу и его полковым товарищам придется биться против алеманнов. Однополчане Берстефа выражали сомнения. Как так? Сейчас им придется выступать против тех, кого они еще вчера считали союзниками. А Берстеф понимал, что уж алеманнам-то перемирие придется далеко не по нраву. Они посчитают это предательством со стороны Кёнигсрайха и будут правы. И, конечно, кроме бомбежек новоявленных союзников, мечтавших уничтожить алеманнов, Кёнигсрайху придется столкнуться и с местью бывших друзей. В полку начался разброд. Кто-то выказывал желание перейти на сторону новых союзников, а кое-кто планировал выступать на стороне алеманнов. И Франц, и его однополчане с трудом смогли пережить падение Кёнига. Но после того, как партию Кёнига распустили, оказалось, приказы раздавать некому. Генералы, командующие полком, не давали о себе знать. Франц с усмешкой говорил товарищам, что, возможно, они просто сбежали. «Союзнички-то далеко!» А алеманны победным маршем шагают по стране, бомбя города, грабя дома и расправляясь с мирными жителями. Союзники уже разбомбили ближайшую штаб-квартиру фельдмаршала алеманнов, снесли городок с лица земли и уничтожили тысячи мирных жителей. И этим-то людям Кёниг отдал Кёнигсрайх. Глава 4. До полка, где находился Франц, донеслась весть о высадке союзников в город, где квартировал их полк. Однополчане утверждали, что англов призвали защитить его величество и правительство. А Франц считал, что Кёнигсрайх просто порвут на части в разные стороны, и будь у власти Кёниг, он ни за что бы не позволил подобного. Радио и листовки, развешанные по городу, сообщали, что власти ведут переговоры с алеманнами, но никто не давал никаких определенных фактов, и тем более призывов к действию. И Бернстов, так же, как и его товарищи, решил отправиться в город. Почему-то после перемирия Франц не верил в то, что война закончится, и тому свидетельством был побег короля и его первого министра, и то, что их полк оказался без начальства. Франц сел на трамвай. Он решил отправиться в столицу ближайшим же поездом. Он был уверен, что за алеманнами не заржавеет, и пострадают как мирные жители, так и армия. А у Франца появилась цель – найти женщину, которая свела его с ума всего за одну ночь. Берстов не успел добраться до вокзала. Его настиг привычный за военное время вой сирен. Франц оглушил ударной волной. Он поднялся и увидел обломки зданий, поваленные деревья, лежащих на земле людей с разной степенью ранений. Какой-то бедолага позвал Франца. «Служивый! Служивый!» Мужчину завалило обломком бывшей лавки. Франц подумал, что тот не жилец, и еще мелькнула мысль. Как быстро он привык к бренности человеческой жизни. «Фида! Найди моего Фида! Меня зовут Карлос Риани. Я работал тут, на фабрике Фида. Я нашел его в канаве, выходил». Несчастный спустил дух, а Франц подумал, сколько же еще войн придется пережить узким улочкам средневекового города, да и Кёнигсрайху в целом. А Фида? Наверняка это пес. «Фида!» – закричал Франц. «Фида!» Глава 5. И если пес отправился к праотцам вместе с хозяином, то это будет лучшей кончиной для несчастного животного. Франц заметил обгоревший остов броневика, огонь добрался до бензобака и полыхнул с новой силой. Берестов услышал скулеж. Маленький, худой, черного цвета пес жалобно скулил. «Фида!» – собака завиляла хвостом. «А еще говорят, животные ничего не понимают. Я твоего хозяина. Он просил позаботиться о тебе». Франц услышал звуки выстрелов, пулеметных очередей. Он не понимал, кто против кого сражается. Союзники против алеманнов, алеманны против англов и янки. А между ними, как между Сциллой и Харибдой, жители Кёнигсрайха и остатки армии, которая не знала, кому подчиняться. Франц подхватил животное на руки и все же решил отправиться на вокзал, но кружным путем. В тех кварталах, где не было боев и бомбежек, Бернстефу предстало нерадостное зрелище. Полуразрушенные дома, выбитые окна, покореженные деревья, остовы автомобилей и трупы. много трупов. «Солдатик!» – услышал Франц тихий скрипучий голос. «Да ты с другом!» Бернстов обернулся из подвала, который когда-то был винным погребом, а теперь превратился в бомбоубежище. Его звала женщина. Старая, сморщенная, худая незнакомка напоминала пугало, кутающийся в шаль. Что они сделали с Кёнигсрайхом? Что они сделали с Кёнигом? Бормотала женщина. А король-то король. Мало того, что он, как ходили слухи, злоупотребляет морфием. Король прихватил цацки, государственный, между прочим, и сбежал. Да что это я, старая курица, разболталась? Ты поди есть хочешь? И вино у меня доброе, хоть залейся. Франц вспомнил, что с тех пор, как он покинул полк, у него не было и маковой росинки во рту. Глава 6. «Ты проходи, проходи, касатик!» – бормотала женщина и провела Франца в полуподвальное помещение. Франц обратил внимание на пустые стенды из-под вина. «Да, милый, да!» – женщина правильно расценила его взгляд. «Я продаю вино алиманам, жить-то надо! Зато сегодня я разжилась на черном рынке консервами, яйцами, и у нас будет чудо, какая яичница! Кур-то почти не осталось!» Франц расположился за импровизированным столом из винной бочки. Яичница из двух яиц показалась Францу на один зуб, но он не посмел объедать хозяйку, зато с удовольствием приложился к коллекционному вину, а пес смачно грыз сахарную косточку. «А вот еще что, касатик, не побрезгуй!» Женщина откуда-то вытащила сверток. «Это гражданская одежда моего благоверного!» «Времена-то нынче пошли, ой, какие времена, и не знаешь, кто друг, кто враг. Это что выходит-то, а? Мы должны бороться против вчерашних друзей». Франц благодарно принял сверток и переоделся, признавая правоту нежданной благодетельницы. А еще женщина вручила ему ружье своего супруга, холщовую сумку, в которой хранились сухие патроны. На прощание Бернстов обнял хозяйку и отдал ей часы Лонжин, доставшиеся от отца. В поезде люди твердили о том, что война кончилась, что алиманы не тронут столицу, так как объявили ее открытым городом, и что вот-вот явятся союзники и наведут порядок. А Франц думал о том, что ему нужно навестить учителя в пансионе. Наставник всегда умудрялся знать все обо всех, может, он подскажет, где искать Лили. Франц даже не догадывался, насколько окажется прав и какие новые испытания ему приготовила судьба. Глава 7. Центральные улицы встретили Бернстофа безглазыми домами, обугленными остовами трамваев и броневиков. Возле гимназии шел бой, и Франц понял. Несмотря на то, что бывшие товарищи алиманны надругались над его городом, он не может оставаться в стороне. Он должен защитить то, что сможет защитить. Дым, огонь, горящие обломки, искалеченные памятники и снова трупы. Франц заметил, как какой-то военный раздевает труп и переодевается в гражданское. Силуэт показался мужчине смутно знакомым. Мужчина кинул бомбу в пустой грузовик. Из машины повалил черный густой дым. «Эй!» – окликнул Франц. Человек обернулся. «Энца, друг детства». «Энца, ты теперь с алиманами?» «Да, я присягнул им на верность. И тебе советую. Наш король совершил глупость». Энца презрительно сплюнул под ноги. «Надо всегда выбирать сторону победителей. А Франц, ты стал слизняком!» Франц вспоминал, как Энца однажды пробрался в их сад, как мальчишки такие разные подружились и часто убегали на площадь к Донне Джинне, матери Энца. Донна Джина держала таверну и нередко спускала в плетеной корзине мальчишкам хлеб и ветчину. И это был самый вкусный хлеб в жизни Бернстофа, привыкшего к изысканным деликатесам. Энца все же сорвал чеку и бросил гранату. Франц оглушила взрывной волной. Громко залаял Фида. Бывший друг юности попытался сбежать, однако упал подкошенной пулей. К Францу подошел пожилой мужчина с военной выправкой, а потом потащил бездыханного Бернстофа в здание пансиона. Глава 8. Очнулся? На Бернстофа сочувственно смотрел учитель. «И как же ты так подставился, а?» «Это же Энца, он был моим другом. Что с ним?» «Он хотел взорвать пансион, и поэтому я застрелил его. Я не мог позволить, чтобы он как-то зацепил детей». Франц устало прикрыв глаза. «Энца больше нет. Как нет его однополчан. В этой братоубийственной войне друг шел на друга. Брат на брата. Просто потому, что люди верили в разные идеалы. А тем временем союзники продолжали бомбить города. Алиманы гнали гражданских и солдат в трудовые лагеря. Забирали то немногое, что производили фабрики. Люди предпочитали прятаться, а если выходили на улицу, то только чтобы разжиться оккупационными марками, обменять добро на черном рынке на продукты или получить горсть фасоли из жидкого супа в монастырской столовой. Даже немногие магазины не рисковали открывать жалюзи и работали с черного входа. Люди боялись, алиманы же не брезговали использовать гражданских как живые щиты перед англами и янки. И алиманы же регулярно устраивали устрашающие акты вроде тех, что хотел сотворить Энсо, взорвав пансион. Франц вспомнила собаки. Фида. Пес. Усталое, хмурое лицо учителя озарила улыбка. «Кажется, твоя собака нашла нового хозяина. И они тебя ждут. Мальчика зовут Карло. Он сын фермера. Его мать, бабушка и сестры погибли при бомбежке. Карло долго не разговаривал. Пусть зайдут, а потом тебя осмотрит сестра Катарина». В комнату, где лежал Франц, заглянул худенький мальчик. Ребенок обнимал пса, а Фида в ответ облизывал изможденное личико. «Как его зовут?» «Фида. Вижу, ты помыл собаку». «Да, а еще он поел. У нас сегодня фасоль и картошка. И опять бомбили. Знаешь, когда воют сирены, я всегда прячусь под кроватью. Фида спрятался со мной, и мне было совсем не страшно». Франц принял решение. «Хочешь оставить пса себе?» «Я должен буду уехать, и боюсь, Фида не перенесет путешествие». «Правда?» Мальчишка запрыгал от радости, и Фида тоже бодро гавкнул. А Франц подумал, что Карло будет гораздо лучшим хозяином, чем он. И что предыдущему хозяину, Карло Сриане, наверняка бы понравилось то, что хозяином пса станет еще один Карло. Франц устало прикрыл глаза. Глава 9. Сестра Катарина оказалась милой толстушкой. Она горестно всплеснула руками. Францу задела висок обломком парковой статуи, которую разрушила бомба Энца. «И все ж ты отвлек этого Ирода», – прочитала монахиня. «Эк, как тебя задело-то! Ничего-ничего, сейчас дам чудодейственные настойчики, которые нам оставила знатная лекарка». Франц почувствовала, что, возможно, напал на нужный ему след. «Как ее звали?» «Лили». «Скажите, от волнения Франц схватил монахиню за руку. У нее рыжие волосы, зеленые глаза. Ребенок с ней был?» «Да, руки у нее золотые, и малышка с ней была, чудная, такая смышленая». Францу захотелось петь от радости. «У него есть дочка, девочка, его продолжение, его плоть и кровь. Сестра Катарина, а куда они поехали? Прошу, скажите. Лили Груневальд, она моя супруга, мы не успели расписаться. В моей походной сумке ее дневник. Они меня не дождались, мы разминулись». «Война разъединила много семей», – сочувственно покивала сестра Катарина. «Фрау Лили собиралась обосноваться в портовом городе. Только как ты выберешься отсюда? Ты же не хочешь попасть в полк или трудовые лагеря алиманов?» Поговаривает, одной трудовой повинностью у них не ограничивается. Сестра Катарина налила Францу на настойке. «Сейчас тебе нужно набраться сил, а потом мы что-нибудь придумаем». Глава 10. Хоть сердце подсказывало Францу, что Лили – это именно та, кого он ищет, сестра Катарина проявила бдительность. Сунула Бернстов под нос дагерротип, где на него смотрела любимая женщина и маленькая дочка, похожая на Лили, и чем-то неуловимо похожая на него самого. Монахиня не поленилась заглянуть в дневник Лили, не стала читать, но сличила почерк и сообщила взволнованному Францу название города, где собиралась обосноваться его любимая. А потом, помявшись, сообщила, что человеку, который сможет вывести Франца из города, надо будет заплатить. «Так это не составит никаких сложностей», – обрадовался Бернстов. «Нужно просто добраться до банка. А в Национальном банке у меня именной счет. Есть золотые слитки, сниму сколько нужно и все». Сестра Катарина грустно посмотрела на мужчину. «Ты знаешь, что фельдмаршал Алиманов приказал реквизировать все золото Нацбанка? Ты нищий, и, боюсь, ты не сможешь выбраться из города». Франц решил, что все равно сбежит. Ему главное добраться до порта. Там наверняка есть швейцарские банки. Ему достаточно воспользоваться номерным анонимным счетом. Если эти банки реквизировали, то Франц отправится хоть в грузчики на черном рынке. Главное – выбраться. Бернстов забылся беспокойным сном. Ему снилась ворона. Снился генерал, до которого дошли слухи не только о муках жертв на вилле Висбеков, но и о зачистках, в которых участвовала Фредерика. Францу снился фронт, враги, внезапно ставшие союзниками, и союзники, оказавшиеся врагами. Бернстов увидел во сне очередную бомбежку и проснулся от того, что его кто-то растолкал. На Франца смотрел плотный мужчина с обветренным лицом и мозолистыми руками, одетый в какие-то лохмотья. «Слышь, малый, это ты моему мальцу пса подарил?» «Ну я». «Сестра сказала, тебя вывести надобно. Ты мне сына вернул, понимаешь? Пацан хоть улыбаться стал, есть, с тех пор, как его мамки не стало. Только ты это, слушайся меня, не самовольничай. Скажу плясать голым, будешь голиком отплясывать, а то нас с тобой алиманы быстренько на штыки нанижут». Франц устало кивнул и подумал, что ему надо будет поблагодарить сестру Катарину. Глава 11. Франц обнял на прощание учителя, тепло попрощался с сестрой Катариной, взлохматил виски Карла и пошел за его отцом. Франц думал, что фермер предложит ему переждать ночь в подвале, в погребе, в убежище. Но тот оказался хитрее, привел Бернстефа в винный погреб, мрачно обозрел бочки с вином, что-то неодобрительно буркнул себе под нос и велел: «Полезай». «Бочки пустые?» «Нет». «А как?» «Да не боись ты, лезь. Помнишь, что я тебе велел?» Франц, не говоря ни слова, полез в бочку, ударило кисло-сладким винным духом. Он с трудом дышал и надеялся, что отец Карла его не уморит таким вот образом. Франц чувствовал, что его куда-то погрузили, слышал, как мужчина чертыхается, слышал, как телега остановилась. Его болтыхало в вине, и Бернстов пообещал себе, что если ему удастся выбраться из этой передряги, то пить вино точно бросит. Телега остановилась. Раздалась лающая речь, и Франц понял – все. «Алиманны». Фермер что-то отвечал, но его собеседники, судя по раздраженному тону, ответами не удовлетворились. Франц услышал, как соседние бочки протыкали штыками. Услышал горестные вопли фермера. Штык добрался и до бочки с вином, где находился Франц. Мужчина сжался, ожидая, что его проткнут. Снова полилось вино, алиманны ушли. Франц чувствовал, как ехала телега. Наконец повозка остановилась. И мрачный фермер спросил: «Ты там как?» «Живой еще?» «Да живой, живой!» – пробормотал Франц. «Вот ироды!» – бурчался его спаситель. «Такую партию вина загубили!» «Нате одежу!» «Во Франца полетели тряпки!» «Смени!» «А вон ветошь и вытрясь!» Франц морщась переоделся, от него за версту несло винным духом. «А топереча!» – махнул рукой отец Карла. «Тебе на лайнер надобно!» «Попросись вон капитану!» «А Кали, али как он там зовется?» «Истопником!» «Приедешь прямиком в портовый город. Да и деньгу какую тебе заплатят». Франц поблагодарил фермера и отправился снова пытать судьбу. Как ни странно, то, что от Франца несло винным духом, оказалось ему на пользу. Помощник капитана счел Бернстефа обычным работягой и отправил его к котлу. Теперь Франц должен был следить за состоянием агрегата, постоянно подсыпать угля. Бернстеф чувствовал, что устал, его выматывала тяжелая физическая работа, и он боялся не найти Лили. Глава 12. «Мамочка, а мы сегодня пойдем гулять? Мне надо показать тебе что-то очень-очень важное». Малышка Маргарита иногда удивляла Лили внезапными озарениями. Вот и сегодня девчушка, зная, что Лили выходной, надела лучшее платье, позволила заплести себе косы и потащила маму на трамвай. У малышки Марго появилась забавная привычка. Она вызывала трамваи. Лили привыкла к тому, что ей не приходится ждать средства общественного транспорта, которое подъезжало вне расписания просто потому, что так хотела Марго. Дочка попросила Лили поехать в парк с утками. В аккуратно подстриженном на английский манер парке чинно прогуливались парочки, держась за руку. Бонны покрикивали на расшалившихся детей, а важные господа дымили сигарами. Мальчишки-разносчики газет торопливо съедали свой нехитрый обед или завтрак. А дочка неслась напрямую к уткам и всегда скармливала пернатым большой багет. Сегодня Марго вела Лили по запутанным дорожкам. Женщина поняла, что не поспевает за ней, и привела Лили прямо к мужчине, который подарил ей дочь. Теплые янтарные глаза, удивленные и радостно озарились при виде Лили. А маленькая бестия налетела на незнакомца, обняла его и закричала: «Папочка, папочка, я знала, что ты нас найдешь. Я Марго, а тебя как зовут?» «Я Франц». Лили увидела, как мужчина едва сдерживал слезы. «Ты мне потом все расскажешь, а сейчас я побежала кормить уток. В воду не лезть, я знаю». Мужчина пристал со скамейки, подал Лили локоть и тихо сказал: «Ты так быстро сбежала, что я даже не успел представиться». «Нам было не до этого», — улыбнулась Лили. «Франц Бернстов, штатский, бывший военный. И если позволишь, я бы хотел участвовать в жизни Маргариты и ухаживать за тобой. У нас с тобой все вышло как-то неправильно. Только сначала мне нужно рассказать тебе кое-что. Если после того, что я тебе скажу, ты решишь, что во мне нет места, что мне нет места в твоей жизни, так тому и быть». «Я убил твою мать, Лили. Мне попал в руки твой дневник. До меня доходили слухи, что на вилле Висбеков творятся непотребства. Но это не самое страшное. Твоя мать участвовала в чистках, Лили. И не только нечистокровных. Ты знаешь, когда союзники пришли в Южные области, оттуда бежали люди. Такие же граждане Кенигсрайха, как мы с тобой. Союзники пришли не с добром. Они оставляли после себя выжженную землю. Бернард был знаком с мэрами многих городов. Именно он продавил отказ принимать беженцев. А Фредерика велела подготовить подводы с продовольствием и смотрела, как на рельсы выливают молоко, рассыпают муку и давят яйца. А голодные дети беженцев смотрят на еду и не могут ничего поделать, потому что напротив них стояли гвардейцы с ружьями. Франц заметил, что по щекам Лили текли молчаливые слезы. «Но и это еще не все. Знаешь, в гористой местности есть пещеры. А в тех пещерах остались люди. Фредерика вместе со своими приспешниками замуровывали их заживо и слушали крики несчастных. Твоя мать насмехалась над ними и получала удовольствие от их мук. Об этом узнал генерал. Узнал, что делала твоя мать, и это привело в ужас даже его. Но больше всего я боялся, что она тебя найдет и что-то с тобой сделает. Я пришел к ней на вечеринку. Знаешь, она до сих пор пленяла мужчин. Так может привлекать глянцевое червивое яблоко. А потом... После того, как я ее застрелил, она превратилась в ворону. Тут подлетела малышка Маргарита, и на плече у нее сидела ворона. «Мамочка, можно это будет моя ворона? Она хорошая, говорит, ее зовут Фредерика». Франц с Лили, не сговариваясь, ошарашенно воззрелись на дочь. Лили поняла, что к дочке прилетела ее мать в образе птицы. Лили показалось, что внезапно притихшая ворона как-то виновато косит глазом. Лили знала, что ее дочка видит будущее. Она привыкла к трамваям, привыкла к тому, что Маргарита может предсказывать события, которые иногда кажутся маловероятными. А еще Лили знала, что малышка чует свет в душах. И раз она не прогнала ее мать, значит, с души Фредерики не все потеряно. «Хорошо, солнышко, ты можешь ее оставить», — улыбнулась Лили, а ворона довольно каркнула и полетела вслед за Маргаритой, понесшись к уткам. «У меня никогда не было матери», — тихо прошептала Лили. «Вернее, я ее не помнила. Бабушка всегда говорила о ней хорошо. А когда я встретилась с ней воочию, я убежала от нее. Я долго не могла поверить, что это чудовище дало мне жизнь. Не мне тебе судить. И, похоже, ворона, она же Фредерика, получила второй шанс. Только я буду за ней приглядывать, если не возражаешь», — улыбнулся Франц. «Пожалуйста, дай второй шанс и нам тоже». Лили ответила мужчине лучезарной улыбкой. Что-то подсказывало ей, что за ним она будет как за каменной стеной, а у Маргариты, наконец, будет отец. Лили вложила узкую ладонь в мозолистую руку Франца и подумала, что сейчас-то она не будет спешить и обязательно узнает его получше. Не сговариваясь, пара пошла к девочке, которая вместе с вороной кормила уток. И утки, и ворона знали, что этой троице, наконец-то нашедшей друг друга, все будет хорошо. Конец. Февраль 2022 года.